тут же сидели и те две собаки, которым так было захотелось меня съесть. Они еще долго не могли примириться с моим присутствием, и сонливо, щурясь и косясь на огонь, изредка рычали с необыкновенным чувством собственного достоинства. Сперва рычали, а потом слегка визжали, как бы сожалея о невозможности исполнить свое желание.